Глава 39. Лейра. «Не собирается ли Кепах постепенно добраться и до этих деревьев?» — спросил Ера, когда мы впервые вступили в лес в двух днях пути от границы с Лиаскай. Лес, заслуживший свое имя. Аларик посмотрел в сторону вершины. «Это защитный лес. Здесь живут звери и птицы, которые много значат для кепаханцев. Князь скорее прикажет сжигать дома, чем здешние деревья». «Мило», — ответил Ера. Аларик мрачно улыбнулся под своим капюшоном. «Такими нас и знают». Я с облегчением замечала, что он постепенно снова становится тем Алариком, которого я знала. Тем, кто не лез в карман за словом. Но прежде чем я успела ему об этом сообщить, меня что-то отвлекло. Это была магия, мощная и одновременно утонченная. На мгновение я забыла о перепалке Ера и Аларика. Предоставив им ссориться, я немного отошла. Магия была такой же разнообразной, как этот дикий лес. Как картина, на которой смешались все краски. Как песня, которую поют множество совершенно разных голосов. Я протиснулась между деревьями, вокруг которых росли густые кусты. Пробралась через колючие заросли и осторожно приблизилась. Фыркнула лошадь. Мое сердце забилось сильнее, более гулко. До этого момента мне не приходило в голову, что источником этой магии может быть человек. Я испугалась, и мне захотелось вернуться, ведь откуда мне знать, окажется ли он дружелюбным? Я осторожно взялась за Мюрадем и вытащила клинок из ножен. Внезапно все стихло. Птицы в древесных кронах умолкли, и лошади тоже не было слышно. Единственное, что можно было различить — светлое, тонкое гудение магии. Меня заметили. По затылку пробежали мурашки. Мне показалось, будто я почти что ощущаю холодное остриё железной стрелы, которая коснулась кожи под моими распущенными волосами, там, где затылок переходил в шею. Обернувшись, я едва сдержала крик. Прямо передо мной стоял человек, неотрывно глядя на меня. Волосы у него были зеленовато-коричневые, глаза необычно большие, а рот — широкий, очерченный короткой бородой. Он явно был очень красив, но его тело было странным образом обезображено. Под зашнурованной льняной рубашкой виднелся выступ, будто горб, только на груди, а не на спине. Он так сильно напугал меня, появившись совсем рядом, что я рефлекторно подняла оружие. В тот же момент он исчез, просто растворился в воздухе. Я растерянно повернулась вокруг своей оси и увидела того же человека, сидящего на лошади, в 3 метрах от меня. Он держал лук, уже положив стрелу на тетиву. Его взгляд был устремлен на мое горло. Сердце пропустило удар. Мгновение показалось бесконечным. «Чертовски плохая идея», — произнес знакомый голос, хоть и прозвучавший более хрипло, чем обычно. Я не осмелилась отвести взгляд от стрелка, но краем глаза заметила, что из-за деревьев выступил Аларик, направив свой арбалет на необычный выступ на груди этого человека. Следом появился Иера. Свет блестел на его обнаженном клинке. Лучник остался в меньшинстве, и я ожидала, что он сдастся. Он же должен был понять, что, хотя он со 100-процентной вероятностью может попасть в меня, после этого выстрелить 2-й раз ему уже не удастся, и стрела Аларика собьет его с лошади. Однако чужак, похоже, даже не думал сдаваться. Вместо этого по его лицу пробежала короткая холодная улыбка. И в тот же момент в моем сознании возникла мысль, которая, хотя и была моей, была совершенно чуждой. Мы погибли. В этой мысли было что-то от магии, которая привлекла меня, но она была неполной. И в тот момент, когда я поняла, что здесь должен быть кто-то еще, моих ушей уже коснулось холодное острие меча. «Я считаю до 5», — произнес женский голос прямо у меня за спиной. «И у вас ровно столько времени, чтобы бросить оружие, направленное на моего мужа». Я посмотрела на Аларика, который повернул голову ко мне, сбрасывая капюшон. По моим жилам пронесся лед. Его вид явно не сделает этих людей более мирными. Сама я не увидела в его глазах ничего, кроме паники, за меня. Но на чужаков это должно было произвести совершенно иное впечатление. Мой Мюрадем беззвучно упал в листву. 4? Внезапно произнесла женщина. 5. Аларик бросил арбалет на землю, и в тот же момент стрелок мгновенно сменил цель и выстрелил в него. Все произошло так быстро, мне показалось, что я вижу все отдельными картинами. Стрела в полете, стрела в груди Аларика. Я услышала свой крик и внезапно оказалась на полпути к нему. Увидела, как он падает на землю. Потом я добралась до него и... Он притянул меня к себе, подозрительно осматриваясь по сторонам. Я ничего не понимала, в него же попали. Моя рука скользнула по его груди, но не наткнулась на стрелу. Я растерянно осмотрелась. Незнакомец по-прежнему держал стрелу на тетиве, но лук опустил. Женщина медленно приблизилась и подняла с земли мой Мюрадем и арбалет Аларика. Собственный меч, невероятно длинный, искусные ковки, узкий, как лист осоки, она держала наготове. Незнакомка выжидательно смотрела на нас, но постепенно подходила все ближе к мужу, то и дело оглядываясь на него. В этот момент все обрело смысл, они оба были источниками этой безграничной магии. Он носил магию в себе, и она тоже. И когда они оказались рядом, произошло нечто необычное. Потоки их магии столкнулись, словно хотели соединиться. Но этого по какой-то причине не произошло. Все искрилось и сверкало там, где их разнородная магия соприкасалась, закручивалась в водоворот, и снова стремилась друг к другу, словно назревающая в небе гроза. «Все в порядке, Лейра?» — прошептал мне Аларик. «Маги одного из кланов», — ответила я, хотя он спрашивал меня не об этом, и энергично кивнула. «Со мной все в порядке. Это клановые маги, Аларик». Я так много слышала о кланах, которые моя прародительница наделила магией, но никогда не видела никого оттуда. Женщина подошла к лошади-стрелкам и положила ладонь ему на бедро. Она продолжала смотреть на нас, и слова, которыми они обменивались, были слишком тихими, чтобы их разобрать. Они были близки, и лишь малая доля их общения была облечена в слова. Значительная часть происходящего оставалась невысказанной. Я восторженно наблюдала за ними. Один из них создавал иллюзии, ткач снов. Я подумала, что именно поэтому мне показалось, будто стрела попала в Аларика. Точно это он сделал. Его магия была кристально прозрачной, как воздух, который нас окружал, или как холодная вода. Он мог менять ее по своей воле, показывая нам все, что хотел. По крайней мере, так это выглядело для каждого, кто поддавался заклятию. Я внимательно присмотрелась к нему, пока он слегка наклонился с лошади, чтобы о чем-то тихо переговорить с женщиной. За исключением своего уродливого туловища, он был очень красив. У него были кошачьи глаза и выразительный рот. Так я представляла себе жителей Лиаскай. Женщина обладала красотой иного рода, и она еще сильнее притягивала мой взгляд. Кудрявые рыжие волосы были небрежно заплетены в косу. Вместе с лентой ее украшали и несколько почти увядших цветов, которые можно найти на каждом лугу. В Нымии цветы в волосы вплетали только маленькие девочки. Аларик слегка встряхнул меня. «Хочешь уехать с ними?» Попытался он пошутить, но я укоризненно щелкнула языком. «Лыра, у них по-прежнему все наше оружие. Мы могли бы...» «Нет!» — тихо возразила я. «Они ничего нам не сделают, и мы им тоже». Магия этой женщины была необычной. Она пахла ветрами, которых я никогда не ощущала, и она заключала в себе непредставимый для меня простор. «Чего ты от нас хочешь?» — крикнула она мне теперь. Ее акцент был мне незнаком, но это ничего не значило, ведь я никогда и не путешествовала. И все же я была уверена, что она пришла очень издалека. «Почему ты следишь за нами?» Аларик насторожился, когда я не ответила сразу. Я спешно подбирала слова. «Я не хотела, извините. Я не хотела вас напугать». Мужчина с усмешкой наклонил голову, а Аларик угрюмо фыркнул себе под нос. На самом деле испугались скорее мы. «Я ощутила вашу магию», — сказала я и тут же осознала, что совершила ошибку. Если до этого они нам просто не доверяли, теперь они смотрели на нас с откровенной враждебностью. Они коротко переглянулись, и острие стрелы снова нацелилось на меня. «Яснее стало?» — спросила Ларик с явным нетерпением. «Мы не можем тут болтать целую вечность». В этот момент кусты затрещали, и маленькая лошадка, почти пони, рысью выбежала из них и остановилась рядом со своим сородичем. В седле сидел ребенок лет 5, который явно пытался как-то повлиять на направление или скорость бега пони, но безуспешно, потому что он держал поводья только одной рукой. Другая сжимала деревянный меч. «Я не виноват!» — объявил он, хотя никто не спрашивал. У него были короткие растрёпанные волосы, и было непонятно, мальчик это или девочка. «Мне пришлось отвязать Сони, потому что могли прийти горные львы, и тогда у меня не получилось ее удержать. Можно было и позвать, если уж появились горные львы», — с упрёком произнесла женщина. Но без особой строгости. Скорее тревожилась из-за того, что теперь в эту ситуацию впутался еще и ребенок. Мы были уверены, что не станем нападать первыми, но они-то этого не знали. «Мне показалось, что горные львы нападут на вас!» В доказательство ребенок поднял деревянный меч. Затем его взгляд упал на нас и остановился на Аларике. «Это монстр, мама?» «Да...» — протяжно произнес Аларик. «Это монстр». «Нет», — ответила я. «Он не монстр». Ера скрестил руки на груди. Этот вопрос стоил бы отдельной дискуссии. Я, по крайней мере, не хотел бы в него углубляться. Взгляд ребенка прилип к Аларику. Рот слегка приоткрылся, а на лице появилась мечтательная улыбка. «Круто! Я так давно мечтал увидеть монстра!» «Еще раз!» — произнесла женщина, не позволяя ребенку вывести ее из себя. Она сделала пару шагов к нам, ткнула острием меча в землю и обхватила пальцами его рукоять. «Чего вам от нас нужно? На кого вы работаете? Кто вы, черт побери, и что здесь забыли?» Аларик поднял подбородок. «Я просто хотел, чтобы этот парень не направлял, помимо прочего, свои стрелы на эту женщину». «Отлично!» — откликнулась рыжая. «А я хотела бы, чтобы эта женщина не наставляла свою кривую саблю на моего ребенка. «Я и не собиралась», — возразила я. «Просто почувствовала магию. Я не работаю ни на кого, я сама владею магией и никогда не встречала никого похожего на меня». Женщина метнула раздраженный взгляд на Аларика, и я быстро подняла руки. «С ним дело другое. Он обладает огненной магией Кеппаха и магией своего проклятия, но...» Ее глаза расширились. «Огненной магией?» Аларик закатил глаза. «Ничего особенного. Только княжеская семья владеет магией огня». «А, черт», — сухо сказал Аларик. «А мне так хотелось остаться неузнанным». Прежде чем кто-то успел что-то ответить, внезапно послышалось необычное тонкое мяуканье. Горб мужчины дрогнул и зашевелился. Тот ухватился за это место рукой и принялся раскачиваться в седле взад-вперед. Ему было больно? Мяуканье стало громче, превратилось в короткий крик, и женщине внезапно стало очень сложно и дальше враждебно смотреть на нас. «О!» — донеслось до меня, и стало ясно, что этот симпатичный мужчина вовсе не горбун, а просто держит младенца под рубашкой. Из-под нее показалась голова, покрытая рыжим пушком, и искательно повернулась из стороны в сторону. Мужчина прижимал к телу свое новорожденное дитя, а мы от испуга направляли на него оружие. «Я не заметила, что у него с собой ребенок. Я и правда не хотела вас преследовать. Там, откуда я родом, магия карается смертью. Мне просто очень хотелось встретить кого-то, кто похож на меня». Женщина отступила назад к мужчине, и они снова принялись безмолвно совещаться друг с другом. Наконец мужчина кивнул нам. «Куда вам нужно?» королеве», — ответила я. И его широко открытый рот исказился, словно эти слова затронули его плохо зажившую рану. «Вы уверены, что это хорошая идея?» Младенец захныкал громче, и мужчина распустил шнуровку рубашки и принялся разворачивать пелёнку. «У королевы особое отношение к нашим». Он протянул ребёнка, которому, быть может, было от роду всего несколько недель, женщине, задержав прикосновение намного дольше, чем было необходимо. На мгновение его лицо смягчилось. «Мы не можем просто отпустить их дальше, Майлин», — произнёс он тихо, но достаточно громко, чтобы мы могли услышать. Спиной я ощутила, как напрягся Аларик. Женщина выдохнула. «Ты прав, и мне срочно нужен перерыв». Она осмотрела нас, и на её лице впервые появилось что-то вроде осторожной улыбки. «Если у вас мало времени и действительно нет дурных намерений, у нашего огня найдётся место для вас». Аларик вопросительно посмотрел на меня. Ера тоже казался нерешительным. Младенец тем временем заплакал, а старший ребёнок произнёс, требовательно перекрикивая его. «Лили проголодалась, мама! Давай быстрей!» Я сглотнула. «Если бы они хотели нас убить, они бы уже это сделали, так?» «Может, они так же думали о нас?» «Не знаю», — буркнула Ларик. «Может, они просто ждут, пока разгорится огонь, чтобы затем пожарить нас и скормить детям?» Я толкнула его локтем. Женщина уселась на корень и с невозмутимым видом расстегнула рубашку, чтобы успокоить младенца. Мужчина тем временем слез с лошади и снял ребёнка с пони. «Ну ладно», — заключила Ларик. «Один из них, по крайней мере, будет сыт и так. А для другого, если что, им хватит Ера. Так что остаёмся».